Черный кот. Я не ожидаю доверия к моему фантастическому и, тем не менее, вполне будничному рассказу. Только безумец мог бы поверить мне, если уж я сам отказываюсь верить собственным чувствам. А между тем я не сумасшедший. И уж, конечно, все случившееся не сон. Но завтра я умру. И поэтому сегодня хочу облегчить душу. Я намерен кратко, ясно и безо всяких надуманных объяснений описать все произошедшее со мной. События эти ужаснули, измучили и погубили меня. Но я не стану пытаться проникнуть в их тайну. Для меня все эти события были мучительным кошмаром, но многим они покажутся фантазиями расстроенного воображения. Быть может, найдется ясный ум, который отыщет обыденное объяснение моих фантасмагорий, ум более холодный, более логический и, главное, менее впечатлительный, чем мой. Быть может, человек с подобным складом ума усмотрит в событиях, которые я излагаю с суеверным ужасом, всего лишь цепь закономерных и весьма естественных причин и следствий. С детства я отличался кротким и мягким нравом. Товарищи подшучивали над моей чувствительностью, я очень любил животных, и родители позволяли мне держать дома всевозможных зверьков. Я возился со своими любимцами целыми днями, кормить и ласкать их было для меня величайшей радостью. Привязанность моя к божьим тварям усиливалась годами и в зрелом возрасте подарила мне немало счастливых минут. Всякий, кому случалось питать привязанность к верной и умной собаке, знает, сколь отзывчивы и благодарны эти животные. Бескорыстная и самоотверженная любовь зверя покоряет сердце того, кто уже испытал лицемерную дружбу и вероломную преданность людей. Я женился в молодых летах и был очень доволен, обнаружив, что у нас с женой одинаковые пристрастия. Заметив мою любовь к домашним животным, она не упускала случая пополнить наш зверинец. В нашем доме жили птицы, золотые рыбки, прекрасная собака, кролики, обезьянки и кот. Это был великолепный, очень крупный кот, совершенно черный и удивительно понятливый. Он был так умен, что моя супруга, обычно не склонная к суеверию, часто припоминала старинное поверье, признающее всех черных котов демонами. Разумеется, она говорила в шутку, и я упоминаю об этом лишь потому, что пришло время подробнее рассказать об этом существе. Плутон, так звали кота, был моим любимцем. Я сам кормил его, и он ходил за мной следом по всему дому. Мне приходилось даже тщательно следить, чтобы он не увязался за мной на улицу. Дружба наша продолжалась несколько лет, и за это время мой характер разительно изменился в худшую сторону под влиянием зеленого змея. Со стыдом признаюсь вам в своем пороке. Я с каждым днем становился все более угрюмым, раздражительным, равнодушным к чужим страданиям. Я позволял себе оскорблять жену, опускаясь порой даже до рукоприкладства. Разумеется, животные тоже почувствовали перемену в моем характере. Я перестал ухаживать за ними и нередко колотил их. Впрочем, к Плутону я еще сохранял остатки привязанности и не обижал его, как обижал кроликов, обезьянку и даже собаку, если они случайно попадались мне под горячую руку или подходили приласкаться. Но болезнь моя, если болезнь ужаснее пристрастия к вину, продолжала развиваться так, что в конце концов даже Плутону, который к тому времени успел состариться, пришлось испытать на своей шкуре всю силу моего гнева. Однажды ночью когда я вернулся домой мертвецки пьяным, мне почудилось, будто кот избегает меня. Я грубо схватил его за шкирку. В ответ испуганный Платон до крови укусил меня за руку. Дьявольское бешенство захлестнуло меня, я более не владел собой. Казалось, что моя прежняя метущаяся душа вдруг оставила тело. Теперь все мое существо сжигало сатанинская злоба, распаляемая кипящим в крови вином. Я выхватил из кармана перочинный нож, одним движением открыл его, стиснул бледному зверю горло и безжалостно вырезал коту глаз. Я горю от стыда. Меня бросает в дрожь при воспоминании об этой гнусной жестокости. Когда поутру рассудок вернулся ко мне, когда схлынул угар ночной попойки, я ощутил ужас и раскаяние. Но чувства эти оказались слабыми и поверхностными. Вскоре я начал искать утешение в пьянстве и быстро утопил в вине воспоминания о содеянном. Между тем кот понемногу оправился. Шрам на месте вырезанного глаза, разумеется, выглядел ужасно, но животное, по-видимому, не испытывало страданий. Кот по-прежнему разгуливал по дому, но, как и следовало ожидать, с ужасом удирал, едва заметив меня. Душа моя еще не окончательно очерствела, и поначалу я огорчался, видя, что мой прежний любимец меня избегает. Однако вскоре это чувство уступило место раздражению, и к тому же во мне проснулся, чтобы окончательно меня погубить, демон противоречия. Философы и теологи ни единым словом не упоминают об этом демоне, но я, тем не менее, твердо уверен в его существовании. Дух противоречия – один из первичных импульсов человеческого сердца, одна из основных первоначальных страстей, присущих человеческой природе. Кому не случалось совершать дурной или глупый поступок только потому, что его не следует совершать? Разве не влечет нас искушение нарушить закон только потому, что это запрещено? И вот этот самый дух завладел мною. Безрассудное стремление души к самоуничтожению и насилию над собственной природой, стремление творить зло ради самого зла заставило меня совершить жестокую расправу над безобидным животным. Однажды утром я хладнокровно накинул петлю на шею коту и повесил его на сучке дерева. Повесил, обливаясь слезами и терзаясь угрызениями совести, потому что помнил, как он некогда любил меня, потому что знал, что поступаю несправедливо, и потому что понимал, какой тяжкий грех я совершаю. Смертный грех, подвергающий мою бессмертную душу величайшей опасности и повергающий ее, если только это возможно, в глубочайшие бездны, где для нее будет недоступно бесконечное милосердие всеблагого Господа. В ночь после совершения этого кровавого злодеяния меня разбудил крик пожар. Полог моей кровати уже пылал, весь дом был охвачен огнем, моя жена-служанка и я сам едва успели спастись. От моего дома остались одни головешки. Все мое имущество сгорело, и с той поры я предался безграничному отчаянию. Я не утверждаю, будто существует какая-то связь между убийством кота и моим разорением. Но я излагаю цепь событий и не хочу пропустить ни одного звена –